Глава 32. Шопинг. Виктория Ветрова. Я вяло ковыряла пышное пирожное, пытаясь успокоиться, но выходила посредственно. «Наверное, я должен извиниться за эту некрасивую сцену», — немного помолчав, произнес Сайтон. «Нет, не должен. У меня тоже есть прошлое. А это даже отношениями нельзя назвать», — возразила я. «Вики, ты злишься», — заметил очевидный мой страж. «Да, немного. Сейчас возьму себя в руки. Просто ненавижу подобных девиц», — честно призналась я, чего Сэн нахмурился еще сильнее. «Не из-за ее профессии, а из-за наглости. Это особо видела, что ты сидишь не один, но все равно сочла возможным подойти и поставить тебя в неудобное положение», — решила пояснить я. Только разумно умолчала, что неожиданно сильно приревновала Сайтона. Не знаю почему, но даже в тот момент, когда я застала Логана между ног его пассии, то не чувствовал такого острого собственничества. Для собственного спокойствия я решила списать эту неуместную вспышку на побочку формирующейся между нами связи страж Аливи. «Понимаю», — отозвался Сай и посмотрел на меня так внимательно, как будто прочел мои тайные мысли. Я даже невольно заерзала на стуле. «Куда мы дальше? Ты что-то говорил про магазин готового платья?» — улыбнулась я, стараясь поскорее перевести тему. «Да, но ты уверена, что чувствуешь себя достаточно хорошо?» — уточнил Сай. «Со мной все чудесно. У тебя волшебные руки». Неожиданно для себя ляпнула я и покраснела, вспомнив вечерний массаж. «Я имею в виду, что почти никакого дискомфорта в спине я не испытываю. Думаю, тот лекарь просто перестраховщик», — пояснила я, заметив лукавую улыбку на губах своего стража. «Я рад. В любом случае пренебрегать советами целителя мы не будем. Сегодня отдохнем, а завтра отправимся к портальной арке. Пойдем, подберем тебе что-нибудь достойное моей красавицы Аливи», — сказал Сайтон, галантно подавая мне руку. Слышать комплимент от этого мужчины было странно. Не то чтобы Сай был невнимательным, просто немного сдержанным в выражении своих чувств, но сегодня он не переставал удивлять меня. Впрочем, каждый день рядом с Сайтоном приносил мне новые открытия, и пока все они были очень приятными. Выйдя из гостиницы, страж подозвал к нам открытую коляску такси и помог мне с комфортом разместиться на сиденье, а сам присел рядом, продолжая удерживать мою ладонь в своей. Днем Валабург впечатлял ничуть не меньше, чем вечером. В плотном потоке грузовых повозок, конных всадников и дорогих на вид кэбов наша коляска двигалась достаточно медленно, что давало возможность рассмотреть пестрые вывески экзотических лавочек, женщин и мужчин, чинно прогуливавшихся по чистым тротуарам или торопящихся по своим делам. Этот город напоминал мне один из курортов на побережье, где даже на вид легко определить вальяжных, расслабленных туристов и местных работяг, вечно спешащих куда-то с тележками, заполненными различными товарами. Нужное нам ателье располагалось относительно недалеко. Сай рассчитался с извозчиком и помог мне спуститься на мостовую, а потом распахнул передо мной двери магазина. В сравнении с шумной пестрой улицей, внутри помещения царила тишина и покой. На витринах были выставлены несколько элегантных вечерних нарядов. Тонко пахло дорогими духами. За высокой стойкой сидела немолодая полноватая женщина. Увидев нас, она лучезарно улыбнулась. «Здравствуйте, мистер Лок. Приветствую вашу очаровательную спутницу. Давненько вы не баловали меня своим вниманием. Как поживают ваши отец и матушка? И чем я могу быть вам полезна?» — обратилась к моему стражу женщина. «Доброе утро, мадам Роузвилл. С родителями все хорошо. Мы заглянули к вам, чтобы найти что-нибудь подходящее моей Аливи. Она недавно лишилась половины гардероба. Надеюсь, у вас есть что-нибудь для моей Виктории?» — с теплой улыбкой отозвался Сай. «Это вы по адресу пришли. Сейчас мы быстренько подберем для юной леди Лок все самое лучшее, что есть в моей лавке», — с энтузиазмом отозвалась женщина. «Мы с Сайтоном еще не прошли обряд в храме. Решили отложить церемонию до прибытия в Теннес, чтобы родители моего стража могли поприсутствовать на нашем торжестве», — поправила я женщину. «Правда? Так это же чудесно! Леди Майя будет просто счастлива. Я надеюсь, вы не заказывали еще свадебное платье?» — спросила миловидная дама. «Нет, пока было не до этого», — честно ответила я. «Если хотите, я могу пошить для вас самый лучший ритуальный наряд. Как знала, недавно прикупила у торговцев из Эри отрез прекрасного шелка. И цвет идеально подойдет к чудесным голубым глазам вашей Аливи», — предложила радушная хозяйка ателье. Сайтон вопросительно посмотрел на меня, беззвучно спрашивая моего согласия, и я едва заметно кивнула. «Вы бы нас очень выручили, миссис Роузвилл. Только завтра утром мы уже планируем пройти через арку», — отозвался Сай, приобняв меня за талию. «О, не беспокойтесь, к вечеру уже все будет готово. Я сделаю вам хорошую скидку и упакую покупки леди Виктории», — радостно ответила дама. «Ну что, приступим?» — уточнила хозяйка этого салона, обращаясь уже ко мне. Дальше началось самое приятное — шопинг. Миссис Роузвилл оказалась натурой увлекающейся и, очевидно, влюбленной в свое дело. Невероятно нежные шелковые чулочки, игривое, но удобное белье, потрясающие костюмы, платья, жакеты, курточки, а еще модные аксессуары и обувь – все это я трогала, примеряла. Мы меняли сочетания и вариации. Возле моей примерочной уже высилась гора тех вещей, от которых я отказалась, но примерно такая же нескромная стопка того, что подошло. Хозяйку павильона затянувшаяся примерка нисколько не смущала. Женщина как будто сама получала удовольствие от процесса выбора. «Пора остановиться. Еще немного, и наша карета будет завалена вещами, как у Логана и Ивоны». Решила прервать я этот парад невиданной жадности, затянувшийся на несколько часов. Никогда не покупала себе столько вещей за один раз. Но здесь все было настолько красивое и качественное, что удержаться просто невозможно. «Глупости. Леди Майя всегда жалуется, что в Теннессе просто не найти нужных любой женщине достойных нарядов, поэтому запасайтесь впрок. К тому же вы можете забрать с собой то, что понадобится в дороге, а остальное я перешлю вам ближайшим дилижансам. Через 3 дня ваши покупки будут доставлены на место», — возразила хозяйка ателье. «Мадам права. На границе проживает мало женщин, поэтому выбор товаров для них невелик. Возьми всего побольше. Неизвестно, когда у нас появится возможность снова посетить Валабург или столицу», — поддержала инициативу продавщица Сайтон. «Нет, этого более чем достаточно. К тому же я немного устала», — честно призналась я. «Тогда нам лучше вернуться в гостиницу. Спасибо за все, миссис Роузвилл», — поблагодарил женщину Сай. Я почти полностью повторила его слова, прощаясь с радушной хозяйкой этого места, прежде чем мы ушли.